Подробности известны, надеюсь, возчик не помрет до моего визита, возчику ничего не угрожает, с ним сейчас полицейский врач занимается, но меня уверили, что в ближайшее время возчик на черту не отправится. Вот странный этот полицейский. То, что морской офицер согласился стать полицейским, уже крайне необычно, так еще, при столь малом штате полицейской части, у него есть штатный фотограф-художник, и даже полицейский врач. Вы с экипажем? Я кивнул головой прислуге, чтобы несли одеваться. Да, сани у крыльца стоят. Через 5 минут я был одет, застегнул поверх куртки венгерки портупею с револьверами в кобурах, после чего последовал до стоящих у крыльца саней. Хотя невместно великому князю и городскому голове по городу в обычных крестьянских розвальнях, но спишем этот карамболь на ночное время и чрезвычайную ситуацию. Из рассказа бородатого мужика, из плеча которого вынули пулю, следовало, что он был сегодня нанят неизвестным ему ранее человеком на извозчичьей бирже в городе. И таких счастливчиков собралось у гостиницы «Лондон» ровно 6. Через некоторое время из гостиницы вышел, в сопровождении десятка вооруженных человек, важный чиновник, назвался градоначальником города и велел править за ним, по дороге, ведущей за город, пообещав закончить дело вечером и заплатить возчикам за услугу по рублю, после чего погрузился с частью своих ближников в расписной возок и повел небольшой караван в сторону северной окраины города. Стоп, возок и 6 саней на 11 человек, зачем столько транспорта? Не понял я. Не знаю, ваш бродь, простодушно ответил возчик. Важный барин сказал, что обратно груженными поедем. Понятно. Ладно, рассказывай, что там дальше произошло. Дальше рассказ был спутанным, но, если в общих чертах, то ехал караван на север около 3 часов, пока не приблизились к воротам какой-то усадьбы. Караван остановился напротив запертых ворот, вооруженные люди, что приехали с чиновником, начали ломать ворота, стрелять, кто-то перемахнул через сомкнутые створки, загремел запорами с обратной стороны. Очевидца спасло, что его сани были крайними в маленьком поезде, поэтому, когда земля под воротами вздыбилась в огне и дыме взрыва и, во все стороны, полетели острые щепки и комья смерзшейся земли, напуганная лошадь возчика в панике забилась в постромках и оглоблях, после чего понесла сани куда-то в степь. Возчик попытался натянуть вожжи, привстал и тут же свалился на дно саней от удара в спину. Выстрелы он услышал уже позже, перед тем, как потерял сознание от боли. Умная скотинка вывезла хозяина к заставе на окраине города, чем спасла и себя, и хозяина. Очнулся возчик, когда караульные солдаты, прихватив измученную лошадку под уздцы, принялись приводить его в сознание, жестко растирая бородатое лицо колючим снегом. Я со злостью ударил кулаком по жесткой лавке, что стояла в комнате полицейского доктора. Я все-таки выпустил взрывного джина из бутылки. Этот хренов сапер обязательно породит волну подражателей, и мне придется срочно организовывать у себя в княжестве подразделение инженерной разведки, иначе, рано или поздно, земля разверзнется у меня под ногами и никакое защитное поле не справится с поражающим воздействием взрыва. Я повернулся к начальнику полиции. Завтра утром прошу вас ко мне на завтрак, заодно обсудим, что будем делать с этим хулиганом. Но как же, ваша светлость, надо ехать сейчас, может быть, еще возможно кого-то спасти. Можно вас на минуточку, Овчина Душанович? Я подхватил боевитого полицмейстера под локоток и выволок из комнаты доктора. И кого вы там спасать собрались, уважаемый союзник? Мичман пытался вырваться, но я крепко держал его за рукав в казенной шинели. Градоначальника, так он, к вашему сведению, все время, что провел в городе, собирал команду, чтобы вас арестовать за измену, ну и меня тоже. Подкрепление требовал из Омска, так как писал, что воинская команда в городе ненадежна. А если вам этого мало, то подумайте своей многомудрой головой, зачем ехать арестовывать одного помещика, взяв с собой на 12 человек 7 повозок. Что он собрался на этих полсках вывозить из поместья? Если вам этого мало, я просто не поведу своих людей в ночь, понятно. Мы или заплутаем в степи, или, если пойдем по санному пути, кто даст гарантию, что этот гребаный затейник не подложит мину нажимного действия под след от саней? Я не хочу, чтобы мои кишки на прошлогоднем чертополохе висели. В общем, вы можете заниматься своими делами, но завтра, с утра, жду вас на завтрак и военный совет. Спокойной ночи, Овчина Душанович. Гостиная дома городского головы. На завтрак мичман прибыл с красными глазами, был раздражителен и колюч. Я на поведение гостя внимания не обращал, спокойно поел, после чего сообщил ошарашенному гостю, что ему следует пару часов поспать в гостевых покоях, так как вызванные мною силы прибудут утренним поездом только через пару часов, не раньше. Из города мы выдвинулись в полдень, следуя по свежему следу полозьев и лошадей на трех санях. Примерно за версту до границы усадьбы, роль которой выполнял саманный забор, десяток солдат в маскхалатах из беленого сукна встали на лыжи и, развернувшись в редкую цепь, начали сближаться с заграждением. Дом помещика торчал над оградой окнами второго этажа, откуда и прозвучали первые, неточные пока, выстрелы. Ворот не было, вместо них проход закрывали нагроможденные друг на друга сани, через которые вполне можно было перебраться. Вот только я нисколько не сомневался, что стоит моим стрелкам попробовать преодолеть эту баррикаду, как последует новый взрыв, ибо зачем что-то менять, когда все хорошо работает. Я велел возчикам распрячь лошадей и положить их в снег, самим спрятаться за конские крупы, сам же уложил ствол своей винтовки на борт саней, подкрутил окуляр большого оптического прицела, закрепленного поверх стола, наводя резкость, после чего принялся выцеливать своих оппонентов. Не знаю, попал ли я в кого-то, но после выпущенных в сторону укрытия врага десятка пуль, ответный огонь защитников заметно ослаб, а там и мои бойцы приблизились к забору, войдя в мертвую для взора противника зону. Оставив мое чудо, винтовку в санях, я закрепил лыжные крепления на валенке и открыто двинулся к забору усадьбы. Из усадьбы по мне стреляли, но, во-первых, не точно, во-вторых, всего из трех стволов, что для моего защитного поля было как укусы комариков. Так, братцы, я наконец укрылся в мертвой зоне, создаваемой забором, и наклонился, пытаясь отдышаться. Все-таки, пройти в быстром темпе версту по заснеженной целине, тем более, под винтовочным обстрелом, испытание не из легких, несмотря даже на наличие защитного полога. Полог пологом, но ожидание удара тяжелой пули, не самое приятное занятие. Сейчас обходим вдоль ограды до торца помещичьего дома, и вы меня перебрасываете через забор. Я иду вперед, отвлекаю на себя огонь, а вы перебираетесь и бежите, что есть силы, к стенам дома, а там будем действовать по обстановке. Глава 16. Поместье помещика Мадрыкина. Наружная стена торца дома. С торца дом помещика Мадрыкина имел всего 5 окон, по 2 на каждом этаже, и одно слуховое, под крышей. Очевидно, что защитники поместья ожидали, что мы, укрывшись в мертвой зоне забора, будем вести дальнейший штурм через остатки ворот, так как на преодоление того подобия баррикады, что хозяева поместья навалили в проеме, требовалось всего несколько секунд. То, что мы полезем через забор, да еще с торца здания, никто не ожидал, либо наблюдатель, поставленный с этой стороны, все проспал. Во всяком случае, я в легком недоумении спокойно перебрался через забор, дошел до стены здания, так и не дождавшись выстрелов, махнул своим, чтобы перебирались и двигались ко мне, но, похоже, до нашего хождения по территории никому не было дела. Шум и крики в глубине дома поднялись, когда мы, выбив прикладами стекла, полезли через узкие окна в дом, ругаясь и разрывая ткань маскировочных халатов об острые осколки стекол. Я выглянул за порог комнаты, в которую мы проникли, увидел мужчину с винтовкой, бегущего по лестнице со второго этажа, выстрелил в него из револьвера. Перед мужчиной вспыхнуло фиолетовым светом защитное поле, отражая мою пулю, но он решил не рисковать, бросился обратно на галерею второго этажа. Сверху кто-то выстрелил в меня, тоже безрезультатно. Через 5 минут обстановка складывалась следующим образом: под прикрытием моих револьверов, что со скоростью автомата посылали пули в сторону любой подозрительной активности, десяток моих стрелков рассыпались по помещениям первого этажа, взяв его под контроль, заодно захватив в плен несколько человек из числа местной прислуги, что прятались на кухне, укрывшись за огромной печью. На втором этаже засело несколько защитников дома, по моим подсчетам, не менее 5 человек, причем суда по голосам, там была парочка подростков. Особую пикантность ситуации добавляли женские крики и плач, доносившиеся из подвала, под нами. Очевидно, что там укрылись жена Мадрыкина и какие-то девочки, наверное, его дочери. Идти на штурм я не хотел, так как наверху явно были несовершеннолетние пацаны, а титул убийца детей вряд ли украсили бы мою, и так сомнительную, репутацию. «Гости дорогие, а вы что через ворота, как все добрые люди, не пошли», — раздался сверху насмешливый и наглый голос. «Надо полагать, хозяин дома решил начать переговорный процесс. Это добрые люди у тебя за воротами в рядок выложены», — крикнул я, радуясь, что не мне пришлось проявлять инициативу. «Нет, спасибо, мы лучше, как недобрые зайдем, но живые останемся. А кто тебе сказал, что там добрые люди были?» Я их, после всего, немного поспрашивал, так оказалось, что это чисто тати были, разбойники и душегубы. Хотели всех, кто в доме живет, порешить, а все мое добро, пятью поколениями Мадрыкиных скопленное себе забрать. А возчики, что за рубль в день, подрядились, тоже на твое добро покушались. Вот с возчиками неудобно вышло. Вроде закручинился, немного, мой собеседник. Но тут уж я не виноват, на моем месте любой бы вспылил от такого злодейства и всех их там и упокоил, тем более, что они все уже пораненные были, почти одной ногой в нове. Может быть, расскажешь, за что судью грохнул? Осторожно спросил я, надеясь, что приступ откровения помещика еще не закончился. А и расскажу, с каким-то веселым отчаянием крикнул сверху мой собеседник. Вы там все слышите меня? Ну так слушайте. Я человек не самый хороший, можно даже сказать, что злой. Даром что маг, дворянин и помещик, только папенька мой меня с мамой сиротой в 10 лет оставил, да еще с кучей долгов. Имение наше на Волге отписали в казну за недоимки по налогам, меня отдали в военное училище на казенный кошт, а мать перебивалась частными уроками. Потом армия, три ранения и отставка по причине негодности к военной службе. Земля эта мне досталась за копейки, так как считалось, что это негодная для всякого ведения хозяйства степь, и все, что здесь построено, все добыто мною, моим здоровьем и моим талантом. Я, как маг воды, подвел на свои земли несколько подземных рек, организовал орошение, вот и стал прилично зарабатывать. Честно скажу, дал я судье взятку, чтобы участок соседа моего мне присудил, да только у соседа участок в полнейшем запустении стоит, там только овцы пасутся, выедают всю траву под корень и в пустыню превращают. А зачем мне нужна пустыня под боком? Чтобы через 3-4 года мои поля песком занесло, вот и решил я свою землю спасти, тем более, что предлагал я, первоначально, соседу, землю мне уступить, а он, в общем, разругались мы с соседом, вдрызг разругались, даже стреляться хотели, но не срослось. Ну а 2 дня назад мне судья записку прислал, мол, так и так, дорогой друг, надо еще денег для правильного разрешения вопроса. И, главное, шельмец, точную сумму указал, сколько у меня денег всего есть. И тут я смекнул, что меня этот судья хочет вообще по миру пустить, ну и не стерпел. И что делать теперь собираешься? И что делать? После паузы донесся ответ со второго этажа. Отвернулась от меня удача, раз не прошли вы воротами, а перестрелку в доме устраивать, дабы подвергать опасности жизни своих детей, я не буду. Сейчас предкам помолюсь, да и стрельну себе в дурную голову. Надеюсь, у тебя, незнакомец, хватит совести, чтобы моих детей с женой не трогать, да дома их не разорять. Ну, если хочешь, изволь, я представлюсь, великий князь Семиречья Олег Александрович, одновременно, городская голова города Орлов Южный. Близких я твоих не трону, но тебе, сразу скажу, от этого сильно легче не будет. Ты считаешь, тебе правительство убийства судьи и градоначальника сойдет с рук? Ошибаешься. Весной пришлют сюда карателей, и хорошо, если твоих домочадцев просто из дома выгонят. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Переждав приступ бешенства со стороны моего контрагента, я продолжил. Мой тебе совет, сдавайся, получишь 25 лет каторги в моем княжестве, семью твою я тоже на своей территории укрою, позволю им вывести все ценности, предоставлю жилье. Не такие, конечно, хоромы, как у тебя сейчас, скорее, на вид, как европейский коттедж, но свой дом. Зачем я тебе на каторге нужен? Кайлом до самой смерти я махать не буду, я, все-таки, лицо благородного происхождения, а просто так паек жрать ты мне вряд ли позволишь. У меня в княжестве есть такой интересный обычай, те, кто к каторге приговорен, но что-то из себя представляют, обычно условно освобождаются, и занимаются более ответственным делом, чем таскать тачку с углем в шахте. Ты, если ты действительно дельный маг воды, можешь заняться ирригацией засушливых полей в окрестностях города Верный, или организацией пиротехнической службы в моих войсках, о подробностях договоримся. Семью можешь забирать с собой, здесь, как мне кажется, оставлять их небезопасно. Поэтому, я тебе предлагаю сдаться в руки моего правосудия. Ты сейчас правду сказал, после еще более долгой паузы, каким-то, вдруг постаревшим голосом, спросил Мадрыкин. Какой мне смысл тебя обманывать? Я, все-таки, великий князь, мое слово – закон. Ладно, я спускаюсь. Нет, сложи все оружие, патроны и магические предметы в мешок или наволочку какую, отдай или своим пацанам, или тем, кто с тобой наверху прячется, и пусть они спускаются по одному, а последним ты пойдешь. Сверху спустились два мрачных мужика, по виду, из прислуги, затем два темноволосых подростка. Один из мужиков притащил тяжелый мешок, в котором лязгало что-то металлическое. Когда сверху спускался хозяин дома, я стоял в окружении его сыновей, положив руки им на плечи. Мадрыкин понимающе ухмыльнулся и протянул мне руки. «Можешь меня вязать, я сопротивляться не буду». Я смерил бывшего помещика взглядом. Не похоже, чтобы под домашней курткой прятался какой-нибудь пояс смертника, а то с этим любителем взрывов надо держать ухо востро. Я тебя вязать не собираюсь, у нас с тобой, вроде бы, уговор есть. А пока иди к воротам и разминируй то, что ты там для меня приготовил, а я пока твоих женщин из-под пола извлеку и скажу, чтобы они вещи собирали. Через два часа, когда мой маленький караван двигался в сторону Орлова-Южного, я смотрел на, едущего в переднем воске, помещика Мадрыкина, который, приобняв, успокаивал, прижавшуюся к нему, женщину и думал, что мне очень жалко оставлять это прекрасное имение, да еще и в окружении орошаемых полей, которые дают отличный урожай, крестьян-арендаторов, которые прекрасно существуют на этих наделах. А теперь империя пришлет на земли осужденного помещика нового хозяина, который, вероятно, не сможет поддерживать в равновесии эту сложную экосистему, земли придут в запустение, там начнут пасти овец. А почему, в принципе, я должен все это отдавать неизвестному мне и постороннему дяде? И что я могу потерять, если не буду дальше двигаться по проложенной кем-то колее, а попробую выскочить из нее? Два дня спустя. Ярмарочная площадь города Орлов, Южный. В этой Руси колоколов в городах почти не было, а вот било, чтобы по старинному обычаю собрать население на главной площади и зачитать самые важные указы или новости было. Не знаю, когда в последний раз били по этой металлической пластине, висящей между столбов на главной площади города, и собирали обывателей, но сегодня тишину морозного утра разорвали тревожные металлические звуки. Несколько минут ничего не происходило, лишь после этого из улочек и переулков, выходящих на площадь, стали боязливо выглядывать кое-как одетые горожане, а увидев стоящих у столбов людей в чиновничьей форме, обыватели стали подходить ближе. Через 30 минут, когда вокруг уже чернела большая толпа, над которой крутились панические слухи, война, эпидемия, нашествие Гоги и Магоги, самый важный из чиновников выдвинулся вперед и, развернув сделанный под старину свиток с кроваво-красной сургучной печатью на цветном шнуре, зычно закричал давно забытую формулу: «Слушайте все, и потом не говорите, что не слышали». Толпа со вздохом качнулась, подавшись вперед и превратилась в одно большое ухо. Манифест великого князя Семиречья Олега Александровича, писанный им лично 15-го дня месяца зимобора сего года. «С болью пишу я эти строки, с болью за любимых людей всех, кто имел несчастье проживать в окрестностях города Орлов, Южный, как полчища саранчи, что посылают на землю силы темные, объедают сей несчастный город и прилегающий к нему уезд, наибольшие люди, власть придержащая. Начальные люди городского имперского градоначальства организовали банду, кое обирала всех и каждого в городе, не давая маленьким людям разогнуться и вздохнуть спокойно, пока не напала на дом вашего покойного слуги, отчего глава банды, градоначальник Павлинов Святозар Богуславович почил в бозе, а остальные члены его банды отправились на каторгу. Судья всех окружных судов Бобров Капица Радимович, с каждого судебного дела, брал себе взятки, а чтобы ни одна копеечка мимо его кармана не проскочила, он других судей на должность не брал, один судил всех и каждого. В жадности своей перешел красную линию, взяв взятку по делу, потребовал еще доплатить столько же. Как результат, раскинул своими многомудрыми мозгами на крыльце судебного присутствия. Новый градоначальник Телятников Велимир Жданович прибыл в наш город во главе отряда из десятка головорезов, из которых, как минимум, четверо числится в розыскных листах имперской полиции, как разбойники и отпетые душегубы. На третий день тяжкой совеслужбы отправился новый градоуправитель в загородное поместье одного дворянина, имея цель любить всех обитателей поместья, а все добро и прочие ценности вывести и продать, обратив доход в свою пользу. И переполнили эти мысли черные сердца покровительницы этого города и всех окрестных земель, великой богини Макоши, так, что не смогла она смолчать, глядя на те черные дела, что творят в городе и окрестных землях люди начальные, посылаемые сюда владеть и править вами неизвестно кем, но от имени российского императора. И послала великая Макоша небесный огонь, и поразил тот огонь всех злочинцев, до единого, а также тех, кто, вольно или невольно, татим этим помогал. Глядя на эту нескончаемую череду, присылаемых с севера, мздоимцев, тати и душегубов, призвала меня великая богиня и повелела взять под свою руку многострадальный город Орлов, южные и прилегающие к нему земли до межевых знаков границ уезда. На основании изложенного выше, повелеваю. Первое. С 16 дня месяца зимобора сего года прекращается всякая деятельность на упомянутой территории органов государственной власти Российской империи и всех ее учреждений. Второе. Размер имперских налогов и сроки их сбора остаются неизменными. Третье. Во всем остальном на упомянутой территории действует законодательство Великого княжества Семиречья. Подписано 15 дня месяца зимобора сего года. Олег, постояв еще несколько минут на площади, население начало медленно расходиться, проявляя крайне скупые эмоции. Каких-то волнений или беспорядков я не опасался. Возможная оппозиция была обезглавлена, остальному населению, по большому счету, было все равно, флаг какого государства колышется над башенкой дома городского головы, лишь бы не росли цены в лавках и налоги. Конечно, такое отношение надо менять, но над концепцией патриотического воспитания надо еще много думать. Либо Семиречье по натусе или империя превыше всего, а Семиречье – лучшая часть империи. Честно говоря, по моему мнению, воспитанному на социалистической политэкономии, с зачатками марксизма-ленинизма, Семиречье, как самостоятельное государство, исторических перспектив не имело. Область, имеющая минимальное население, могла существовать только в короткий исторический период, пока Российская империя концентрировалась на подготовке к большой европейской войне, не отвлекаясь на комариное жужжание где-то в своем пупке, тем более, что, в соответствии с новой концепцией государственного развития, Россию Средняя Азия более не интересовала, так как, по итогам оконченной большой игры, эта территория отходила в зону ответственности Британии. Вот и остается только крутиться, как вошь на сковородке, лавируя между двумя империями, одновременно пугая местных племенных вождей и приглядывая за Китаем, который тоже готов влезть в любую свободную нишу. Дом городского головы. Орлов, Южный. Пока я раздумывал над вектором существования моего маленького государства, желающего выжить между молотом и наковальней двух империй, одна из них, морская, сама заявила о себе. Произошло все очень обыденно, во время личного приема, который я вел, как глава городского самоуправления. Переход города под мою руку прошел относительно безболезненно, так как государственные органы в городе, в последнее время, практически не функционировали, свалив обеспечение существования города на городского голову. Офицер императорской армии, из числа командования роты инвалидов, на неформальной встрече, заявили о своем нейтралитете, так как существующее положение вещей их вполне устраивало. Приказы из центра до них не доходили, так как по ленинским заветам, это средство связи я взял под контроль в числе первых, денежное содержание выплачивалось исправно, служба занимала от силы час или два в день, а в остальное время господа офицеры проводили в соответствии со своими интересами, в основном, тихо надираясь в кабаке. Остальные органы, типа полиции и казенной палаты, сделали вид, что ничего не произошло. Полиция стояла на постах, изредка ловя жуликов и прочих хулиганов, казенная палата вела реестр сделок, а фискалы собирали налоги, в том числе и имперские, собираемость которых я теперь поставил под личный контроль, надеясь, что если деньги будут исправно отправляться в центр, то империя лишний раз и не будет вспоминать о наличии в своих пределах городка Орлов Южный. Поэтому, все шло достаточно спокойно, пока в мой кабинет не был запущен ничем не примечательный мужчина, выглядевший как типичный городской мещанин лет 40. Говоров Ипатий Велимирович по вопросу открытия пекарни, я подтянул к себе лист с прошением. Точно так, ваша светлость, к коротко поклонился проситель. А еще и резидент Королевской службы информации Британии в этом городе. Неожиданно. Я еще раз окинул взглядом посетителя, пытаясь составить его словесный портрет. Присаживайтесь. И что заставило британского шпиона себя расшифровать? Чрезвычайные обстоятельства, ваша светлость. Ваши недоброжелатели и одной известной британской компании не желают смириться с понесенными потерями и горят жаждой мести, что, в настоящий момент, противоречит государственным интересам Великобритании. К сожалению, мое руководство не может принудить верхушку известной компании отказаться от своих планов, но мы искренне хотим вам помочь. В настоящее время боевая группа известной компании снимает два номера флигеля, примыкающим к основному корпусу гостиницы «Лондон». По имеющейся у нас информации, на завтра у этих людей намечено покушение на вашу особу, которое будет иметь место на вокзале, при вашем убытии в Покровск. Мое руководство надеется, что вы правильно распорядитесь этой информацией и это послужит залогом искренней дружбы между нашими государствами. Благодарю вас, Ипатий Велимирович. Я не мог скрыть довольной улыбки. Я очень ценю благорасположение правительства Его Величества и не забуду оказанной мне услуги. Посетитель уже ушел, а я, продолжая вести прием, продолжал тихо радоваться. Где-то в Лондоне посчитали меня достойной своего внимания, белой обезьянкой, годной для того, чтобы таскать каштаны из местного огня в интересах Британской империи. А значит, я сумею получить от англичан некие ресурсы, которые мне сейчас остро необходимы. И определенное прикрытие у меня будет со стороны британского правительства, что поможет немного увереннее чувствовать себя в противостоянии с Россией и Ост-Индской компанией, пока я не встану на ноги. Ну, а позже, когда семиречие немного окрепнет, можно будет, сказав искреннее спасибо заморским благодетелям, перестать притворяться послушной марионеткой. Город Покровск. Британских диверсантов просто расстреляли следующим утром, когда они вышли из занимаемого ими флигеля и направились в буфет гостиницы, дабы плотно позавтракать перед покушением на мою светлость. Это были простые исполнители, поэтому брать живыми и вести какие-то игры с боевиками Ост-Индской компании никто не собирался. Расспросив персонал гостиницы, мы выяснили, что четверка свеженьких покойников имела экипаж, который стоял в каретном сарае при гостинице и уже готовился к выезду силами местной конюшни. В закрытом багажном ящике, закрепленном на задке экипажа, был обнаружен мощный заряд новейшей британской взрывчатки, тринитротолуола, слава богам, не установленный на неизвлекаемость. Очевидно, господа диверсанты планировали взорвать свой экипаж возле вокзала, когда я, с женой и прочей свитой, появлюсь на станции, в непосредственной близости от адской машины. Вот чего я и опасался, волны диверсии и покушений с использованием взрывчатки. А службу противодействия этой пакости я создать не успел, только в черне набросал инструкцию и план мероприятий, которые и собирался обсудить со своим начальником контрразведки подпоручиком Бородаевым, по приезду в Покровск. За всеми этими хлопотами поезд в Покровск отправился из Орлова с задержкой в пару часов, а по приезду в столицу моего княжества я обнаружил полнейший бедлам и безобразие. Вокзал был оцеплен ротой стрелков, на окраине Покровска шла отчаянная стрельба. Заняв в качестве временного штаба один из пакгаузов железнодорожной станции в качестве штаба, я попытался собрать первичную информацию о случившемся, когда перестрелка внезапно прекратилась, а через 10 минут ко мне прибыл мой начальник контрразведки, с перемотанной какой-то тряпкой рукой, треснувшим стеклышком очков и пахнущий порохом. «Разрешите провести доклад, ваша светлость? Присаживайтесь, Аскольд Трифонович». Я кивнул на стоящий рядом ящик с патронами. «Рассказывайте, что у вас произошло?» «Оказывается, что сегодня утром произошла попытка нападения на здание контрразведки, в котором участвовало два десятка хорошо вооруженных боевиков. Почему-то нападавшие промедлили с атакой, позволив Бородаеву и его сотрудникам пройти в присутствие. Я бы на их месте напал в момент, когда начальник контрразведки только собирался войти в здание. Видимо, нападавшие были уверены в своих силах и ждали, когда сотрудники соберутся на своих рабочих местах. В любом случае, нападение сорвалось, террористы не смогли пройти дальше караульного помещения, а через 15 минут к веселью присоединился дежурный взвод, присланный комендантом Покровска из расположения цитадели. Удары с тыла нападавшие не выдержали, начали отступать на окраину города, под натиском новых подразделений моих стрелков, которые постоянно подтягивались из казарм. Прижатые к ровной, как доска степи на краю городского кладбища, террористы поняли, что лучше сдаться и задрали руки, бросив оружие. Всего взято в плен пятеро, все они опознаны. Прибыли к нам из империи, подписав договоры на работу, все из числа непротивленцев, с последнего эшелона. На сем прошу, ваша светлость, принять мое прошение об отставке. Вы мне лучше скажите, Аскольд Трифонович, где расположены ближайшие к нам резиденции или представительства Ост-Индской британской компании? Я всегда считал, что на любой удар обязательно отвечать более сокрушительным ударом. Глава 17. Где-то в степи. Весной степь прекрасна. В конце марта она покрывается разноцветным ковром тюльпанов, который радует глаза ценителя до начала лета. К сожалению, ценителей прекрасного в моем окружении очень мало, в основном, циничные прагматики, которые носятся, как носки пидаренные с момента, когда на степных просторах сошел снег. Правда, обижаться на этих типов я не могу, так как люди бегают по моим поручениям, но, честное слово, обидно, что ни с кем обсудить красоту цветения сакуры. Даже, богами данная, жена, несравненная Гюллер не готова обсуждать красоту звездного неба. Вот новые патроны, чей выпуск освоили на металлургическом заводе, пожалуйста, а красиво мерцающие огоньки, висящие над головой, нет. Но это я так, ворчу. Самому особо некогда кататься по степи, любоваться тюльпанами. Видел их пару раз, вырвавшись за пределы города, поразился огромному количеству и на этом все, голова другим занята. А занята моя бедная голова несколькими десятками проектов одновременно, и каждый из них важнее остальных. Вот сейчас я нахожусь на авиабазе номер один, хотя официально это место обозначено в документах как великокняжеское личное пастбище. А что делать? Конспирация – это чрезвычайно важно. Прошлой осенью, в десятке верст от Покровска, была обнаружена широкая лощина, вытянутая почти на версту, окруженная с двух сторон невысокими цепочками холмов. Первоначально эту территорию обнесли колючей проволокой, объявив моим личным пастбищем, а сейчас полсотни индусов, доставленные сюда в закрытых вагонах, а потом, в повозках, под глухим войлоком, выравнивали дно лощины, рыли в склонах холмов индивидуальные укрытия для будущих самолетов. Потом над местами стоянок самолетов и вагончиками для личного состава натянут маскировочные сети, что всю зиму плели десяток специально нанятых женщин, и можно будет приступать к испытательным полетам. Правда, до сих пор не вернулись три поисковые партии, что были отправлены мной еще в феврале, на поиски горного хрусталя и прочих полудрагоценных камней, из которых я собирался изготовить источники магической энергии для авиадвигателей, но я верю, что ничего в моих планах не сорвется и все получится, а иначе моему маленькому государству просто не выжить, слишком могучие и многочисленные соседи. Степь в 50 верстах южнее Покровска. На мой самолет без слез смотреть невозможно. Да, он создан из экологически чистых материалов, легок и очень прочен, потому, как моя бытовая магия позволяет даже местной ивовой ветке придать небывалую прочность и гибкость, зафиксировать ее в любом положении, придать любую форму. Те же самые метаморфозы происходят с прочими материалами, из которых построена моя любимая игрушка аэроплан. В отличие от моих коллег-попаданцев, я, к своей досаде, не был ни физиком, ни химиком, и даже не имел звания чемпиона мира по высшему пилотажу. Об устройстве самолета я знал, что у крыла бывает энерговооруженность, а элероны и рули высоты просто есть. И теперь, в глубине пустыни, я, в сопровождении двух вазов, четырех быков и десятка сопровождающих, пытаюсь заставить то нелепое сооружение, которое в моем воображении именуется бипланом, рулить по земле и взлетать в воздух, хотя бы на пару метров. Почему нелепое? Ну, потому что я ни разу не инженер, и тем более, не авиаинженер. Крепление всех этих элеронов и рулей высоты к непосредственно к крылу и хвосту, можно я буду так его называть, осуществляется с помощью конструкций, больше всего напоминающих дверные петли, а управление идет через грозди протянутых из кабины проволок, больше всего напоминающих грядки для вьющейся фасоли. Наверное, позже, я смогу часть этой мотни убрать в крыло или фюзеляж, но все это будет гораздо позже. А пока я катаюсь по ровной поверхности степи, время от времени поднимая самолет на пару-тройку метров, после чего, Пролетев несколько десятков метров, отрабатываю посадку. На эти лягушачьи подпрыгивания моего запаса драгоценных хранилищ магической манны хватает, но для полноценного полета требуются кристаллы просто огромных размеров. Двигатель, раскручивающий трихлопастный винт, я получил просто, заказал у честно практикующего мага воздуха направить действие заклинания порождения воздушного вихря на металлическую втулку, на которой закреплен винт. В принципе, в этом псевдо-двигателе ломаться нечему. Короб с рядом магических кристаллов, подключенных к руне, содержащий купленное мной заклинание, приспособление, напоминающее реостат, для регулирования количества оборотов винта и, наконец, сам винт. Вот и вся конструкция. А так как я купил лицензию на производство соответствующих рун и копирование заклинания, то, по мере необходимости, я смогу наклепать сотни новых двигателей. Обычно такие лицензии приобретались владельцами шахт, которые создавали один или два двигателя для воздушных или водяных насосов. Если бы маг знал, что мой интерес включает в себя постройку крупных серий магических двигателей, он слупил бы с меня в десяток раз больше денег. Ну а пока мы имеем всего пару двигателей, сетку расчалок и прочих тросов и смешные подпрыгивания в безлюдной степи. Ну, а чтобы никто раньше времени не обнаружил мое изобретение, на ближайшем холме дежурит парный пост, который подает сигнал при приближении к моему лагерю посторонних, и аэроплан просто накрывается кошмами, за несколько минут превращаясь в большую юрту. Вот и сегодня, с вершины холма несколько раз взмахнули яркой тряпкой и началась суета по маскировке биплана. А я пошел в свою юрту переодеться в потасканный халат, чипан и тюбетейку, сшитую из четырех кусков кожи, так как не стоит непрошенным гостям видеть тут человека, похожего на местного владыку. В таком виде и застала меня жена, внезапно вошедшая в полутьму юрты. «А я думала, ты здесь водку пьешь и с бабами забавляешься». Гюлер опустилась на кошму передо мной, поцеловала сухими, от степного ветра, губами. «Поехали домой, я соскучилась». «Ты одна приехала, что ли?» Начал злиться я. «Я же тебе говорил, чтобы ты не одна. Просто охрану в лагерь не повела, поодаль ждет». Жена смеялась над моими играми в секретность, считая, что в степи ничего спрятать невозможно, но я продолжал гнуть свою линию, слишком высока была цена преждевременной утечки информации. «Поехали домой», я соскучилась, твердая, но в то же время, очень нежная ладошка скользнула по заросшей жидкой порослью, щеке. И там прапорщик Тулупов вернулся, привез огромные куски горного стекла. А вот эту новость я ждал, как ребенок наступления Нового года, так как короткое теплое время безжалостно утекало, как песок между пальцев, а я еще никого не завоевал в этом году, а войска каждый день потребляли неимоверное количество пищи, еженедельно получали жалования и ничего путного не делали. Да еще по весне в окрестностях города Верного собралась полутысячная толпа кочевников-мужчин, с тьмой детишек, женщин и прочих иждивенцев, которые заявили моим представителям, выдвинувшимся на переговоры, что предшествовало атаке, что они ближайшие родственники моей женушки, готовые выступить в поход по первому взмаху ее прекрасных ресниц. Гюлер на несколько дней отлучилась, после чего телеграфировала с берегов озера Зейсон, что это остатки племени ее, пропавшего папаши, что сгинул где-то в степи с малой охраной. После исчезновения хана Бакра, многие соседи решили учинить спрос за его былые художества, с его людей и племя, поняв, что не вывозит в этих коммунальных баталиях за пастбища и источники воды, собрала манатки и двинулась под крылышко к моей жене, которая в последний год очень поднялась в местной пищевой цепочке. И теперь эти бездельники присоединились к числу пожирателей пайков, изображая занятия военному делу под руководством моих унтеров и офицеров. Но с ними тоже надо было что-то срочно решать, ибо в головах детей степи могла произойти метаморфоза, что это не они мне служат, а очень даже наоборот. Прапорщик Тулупов был командиром одного из отрядов, что выдвинулся по моей команде в поисках полудрагоценных кристаллов. Конкретно Тулупов направлялся на запад от озера Зейсон, проверить информацию о пещерах в горной гряде, где находит белое горное стекло. Один отряд был погружен на корабли моего военного флота, что двинулись по Иртышу на север, на территорию империи, где по достоверной информации осуществлялась добыча каких-то красивых камней. Не тратя больше времени на разговоры, я отдал необходимые распоряжения охране базы, сел на заводного коня, что привела моя жена, и мы бодрой рысью поскакали в сторону Покровска. Примерно в версте от лагеря, к нам присоединился десяток смуглых степняков, одетых вполне прилично, вооруженных саблями и короткими кавалерийскими карабинами. «Родственники твои?» – кивнул я на конвой. «Братья двоюродные», – без тени улыбки, – ответила жена. «Ну-ну». Охрана держалась поодаль, не мешая нам разговаривать и не заставляя меня нервничать, так как родственники жены в мой близкий круг не входили. Правда, три десятка шагов, дистанция, которую охрана Гюллер не сокращала, было достаточным для меня, чтобы успеть подготовиться и достойно встретить любое нападение, даже десятка воинов, тем более, что мои двуствольные револьверы, зловещая слава которых по степи разнеслась очень далеко, висели в кобурах на поясе, дисгармонируя с потертым стеганым халатом. Так мы и ехали, я не терял из виду каждого всадника из охраны жены, те мрачно косились на меня, явно чувствуя себя не в своей тарелке, лишь Гюллер беззаботной птичкой щебетала, вываливая на меня новости, произошедшие за время моей добровольной аскезы в степи и бросая на меня многообещающие взгляды. Великокняжеская резиденция, город Покровск. Я вижу, что пришлось непросто, я встал из-за стола, сделал несколько шагов навстречу, вошедшему в столовую дворца, прапорщику Тулупову, чья голова белела свежей повязкой, а рука покоилась в лубке, висящем на груди. «Да, ваша светлость, не задались у нас торги. Присаживайтесь, Берин Вячеславович, за стол да поведайте нам о ваших злоключениях». Я подхватил офицера под локоток и подвел к стулу, стоящему у обеденного стола, напротив наших кресел. Пока прапорщик получал свои 5 минут славы, выслушивая приветствия от собравшихся за моим столом на обед чиновников и офицеров, я дал команду прислуге наполнить бокалы и, встав, предложил тост за новоиспеченного подпоручика Тулупова. Результат экспедиции я уже видел, десяток крупных кристаллов горного хрусталя уже находились в работе в инженерной лаборатории моего завода. Попытка зарядить хрусталь магией дала обнадеживающий результат, и теперь эти глыбы, самых беспорядочных форм, пытались привести в состояние, удобное для подключения к руническому двигателю. Со слов офицера, на поселение добытчиков кристаллов он вышел практически сразу. Они много лет торговали поделками из хрусталя. Отправляя экспедиции за кристаллами, я дал задание выкупить месторождение за честную цену, снабдив начальников экспедиции достаточными денежными средствами, естественно, в монетах Великого княжества. Видимо, мое представление о честной цене несколько отличалось от понимания местных жителей, и они смогли сопоставить объем денежного ящика, который имела при себе экспедиция, и холщовыми мешками, в которых им вынесли монеты для расчета. Получив несколько мешков стальных монет за пещеру, раскинувшуюся рядом с их селением, хрустальщики решили, что продешевили и ночью навестили лагерь щедрых покупателей. Все-таки, сначала ты подкармливаешь свою репутацию, а потом репутация начинает кормить тебя. Моя репутация пока меня не кормила, иначе продавцы хрусталя не посмели бы напасть на отряд моих конных стрелков. Возможно, имея привычку действовать в темной пещере, нападавшим казалось, что они ловкие и смелые, сумеют в темноте подобраться к сонным часовым и перерезать солдат с севера, как котят, но в своей дыре они ничего не знали ни о инженерных заграждениях, ни о сигнальных и осветительных ракетах. Нога в мягком сапоге чувяки, крадущегося в темноте воина, наступила на малозаметную проволочку, и в небо взметнулась, разбрызгивая яркие искры, белая ракета, освещая местности замерших от неожиданности людей мертвящим бледным светом. Любители чужих денег бросились вперед и напоролись острый металлический чеснок, что с этого года, по уставу, огораживали места стоянки моих подразделений. Острые жало закаленной стальной проволоки вписались в ноги людей через мягкие подошвы местных сапог, а из палаток уже выбегали стрелки, занимающие позиции для стрельбы. После нескольких дружных залпов, нападавшие обратились в бегство. Они шли сюда не умирать, а зарабатывать, стоять под градом пуль дураков не было. Утром же, оставив охрану у новоприобретенной пещеры, три взвода стрелков выдвинулись в сторону настороженно замершего селения, ибо ни одно нападение на моих людей не должно остаться безнаказанным. Пока прапорщик раздумывал о том, как высказать свои требования, судьба сама ему улыбнулась. Из-за ограды, что опоясывало селение, вышли три старика, причем один немного говорил по-русски. Втолковав дедам, что селение обязано выдать головой не меньше двух десятков нападавших на моих солдат, воинов, дав для решения вопроса 1 час. На прощание переговорщиков честно предупредили, что за невыполнением требований ультиматума последует разрушение село. За час, отведенный на принятие решения, к цепочке стрелков принесли несколько ящиков с новейшей британской взрывчатки, тринитротолуола, которая в большом количестве была захвачена нами в качестве трофеев в прошлом году. Отряд прапорщика Тулупова был щедро обеспечен этой взрывчаткой на случай проведения геологоразведочных работ, ну или вот для такого случая. Ну а дальше все происходило с присущей Востоку жестокостью. Под прикрытием плотного огня стрелков, несколько добровольцев бросились ближе к дувалам поселения, откуда начали забрасывать ближайшие дома шашками с взрывчаткой. Исход населения начался минут через 20, когда десяток домов осело дымящимися глиняными кучами. Решив не разрушать селение полностью, Тулупов дал команду прекратить взрывные работы и во главе одного взвода двинулся по узкой улочке поселения, где шагов через 20 напоролся на засаду. Из тумана, поднятой взрывами, глиняной пыли на стрелков бросились пара десятков местных воинов, вооруженных в основном холодным оружием. Несмотря на то, что большинство нападавших изначально были ранены, скорее всего, во время ночного нападения, неожиданность атаки позволила аборигенам оттеснить стрелков и окружить прапорщика, двигавшегося в первых рядах, где он и получил свои раны. Вооружившись винтовкой убитого солдата, прапорщик несколько секунд вертелся как уж на сковородке и умудрился выжить, пока не оправились и не опрокинули врага. Слушая рассказ раскрасневшегося от вина офицера, я думал, что этот случай в очередной раз доказал, что одними винтовками и шашками взрывчатки в этой войне я много не навоюю. Каждый обученный солдат, да и просто обыватель, для меня на вес золота, и терять даже несколько человек в каждой местной деревне для меня непозволительная роскошь. Мом невеселые мысли прервались в самый неподходящий момент. Двери в столовую распахнулись и возникший на пороге камердинер возвестил, что к моей светлости с визитом пожаловала княгиня Строганова. Служитель шагнул в сторону и у моего плеча, гремучей змеей, зашипела княгиня Гюллер, на пороге замерла тоненькая женская фигурка. В молодой даме, облаченной в великолепное европейское платье, я с удивлением узнал бывшую девицу ухтомскую, Ванда Гамаюновна, моего министра пропаганды, до недавнего времени, пребывавшего в столице Российской империи, с важным государственным заданием. Глава 18. Великокняжеская резиденция, город Покровск. При появлении красавицы мужчины встали, а я, с широкой улыбкой, двинулся навстречу. Мадам, склонившись, приложился к затянутой в тонкую ткань перчатки, руке. Пока ухтомская считалась девицей, это было неприличным, но, как только стала замужней дамой, уже уместно. Разрешите пригласить вас к столу. Все присутствующие жаждут услышать новости из империи. Застолье прошло живенько. Господа офицеры и чиновники наперебой расспрашивали нашу гостью, та остроумно отвечала, периодически бросая на меня короткие взгляды, перехватив которые, под боком начинала дикой кошкой шипеть Гюллер. О том, как вдова офицера стала княгиней Строгановой, никто из присутствующих спросить не посмел, так как платье на даме было, хотя и дорогое, но пошитое из черной ткани, которое и в этом мире было символом траура. Хотя, с другой стороны, молодая женщина не выглядела слишком огорченной, скромно улыбалась, мило шутила, была, как всегда, остроумна, только, по окончанию завтрака, попросила моей аудиенции, наедине. Великокняжеская резиденция, город Покровск, кабинет великого князя ВКС. Итак, лакей расставил на моем столе две кофейные пары, разлил кофе и удалился. Только после этого я начал разговор. Вас можно поздравить, кто счастливый избранник вашей светлости. Фамилия Строгановых не относилась к одной из богатейших семейств империи. Ермака они не снаряжали, экспедиции охочих людей, что поставили на колени всю Сибирь, не оплачивали. Единственное, что их объединяло с однофамильцами из моего прошлого мира, их бизнес начинался с соли. Когда и за что эта фамилия получила княжеский титул, я не знал. Не попадали господа Строгановы в сферу моих интересов. Увы, Ванда достала из маленькой сумочки платочек и аккуратно промокнула сухие глаза. Мое семейное счастье было недолгим. Нас прервал внезапный крик, и последовавший за ним выстрел, прозвучавший за окном кабинета. Девушка, сидящая напротив меня, вздрогнула. «Олег Александрович, что там? Не обращайте внимания, это моя сиятельная супруга стреляет по тарелочкам», намекает вам. Недавно я неудачно пошутил, что такому великому мастеру огневого боя, как Гюллер, невместно стрелять по неподвижной мишени, а вот стрельба по тарелочкам. Правда, забыл сказать, что спортсмены моего мира стреляют по быстро летящему предмету дробовыми патронами. Гюлер попробовала, смутилась, промазав несколько раз, после чего стала пропадать с небольшим конвоем в степи, всякий раз увозя с собой мешок самых примитивных глиняных дисков. И вот, пару дней назад моя жена с гордостью продемонстрировала мне стрельбу по летящему предмету, причем, в большинстве случаев пуля из винтовки разносила летящую мишень в мелкое крошево. Правда, под окном моего кабинета моя жена до этого не стреляла. Ванда немножко побледнела, но собралась силами и мыслями и поведала мне свою историю. На одном из светских раутов молодая вдова, приехавшая развеять свою печаль из Южного княжества, совершенно случайно оказалась за карточным столом с несколькими возрастными мужчинами, один из которых принялся оказывать оной даме знаки внимания. На следующий день, за завтраком, прислуга подала Ванде записку, в которой ее приглашали на суаре в дом князя Строганова Милослава Ратиборовича, после чего события завертелись в каком-то быстром и безумном темпе, что через 10 дней бывшая девица Ухтомская стояла перед статуей богини Лады, давая брачные клятвы пожилому мужчине, своему мужу. А еще через неделю молодой умер во время игры со своими друзьями, прямо за ломберным столом, во время пышного приема в своем доме, всего за пару минут почернев лицом и забившись в судорогах. Как в тумане похоронив мужа и проведя тризну, вдова проснулась ночью от торопливых шагов в коридоре. Дом был полон слуг, но, когда кто-то стал ломать двери, остальная часть дома продолжала мирно спать или делать вид, что спит. Исходя из того, что Ванда Гамаюновна давно работала на условно враждебной территории, выполняя мои деликатные поручения, некоторых инструкций она придерживалась, поэтому, наскоро накинув на себя теплый плащ с капюшоном и засунув в наволочку шкатулку с самыми важными документами, драгоценностями и деньгами, девушка распахнула раму окна и смело бросилась в высокий сугроб, что нагребли дворники. Прыжка со второго этажа от молодой княгини никто не ожидал, поэтому она беспрепятственно выскользнула через калитку у ворот, которая, почему-то, оказалась открытой. Пометавшись по ночному городу, девушка смогла спрятаться в заколоченной купеческой лавке, где кто-то выломал пару досок, после чего, продрожав от холода до утра, приобрела у старьевщика поношенную женскую одежду и уехала из столицы в вагоне третьего класса поезда, идущего на запад, после чего несколько раз меняла маршрут, пока не оказалась в пределах моей территории. А вот это я купила в Омске. На стол передо мной легла одна из многочисленных имперских газет средней степени скандальности. Я подтянул к себе листы тонкой бумаги и пробежал глазами по заголовкам. Финальный матч по английскому футболу, ускоренный выпуск училища корпуса дорожных инженеров. Вторая страница, где про мошенницу, поджав губы, прошептала Ванда. А, я вчитался с мелкий текст заметки. Из Соликамска пишут: полиция и стража князей Строгановых разыскивают мошенницу, подделала бумаги о заключении брака и наследстве, отравила князя. И что здесь правда, ваша светлость? Осторожно спросил я, постучав пальцем по газетным строкам и глядя в глаза своей собеседнице. Ничего, Олег Александрович, на глазах княгини Строгановой или кто там она есть, начали набухать прозрачные слезы. В это время в дверь кабинета тихонько постучали, а через пару секунд, достаточных, чтобы соблюсти приличие, из-за створки двери показалась головка Гюлер. «Заходи, дорогая!» Я кивнул головой. Конфиденциальность конфиденциальностью, но вопрос образовался очень серьезный, касающийся нас обоих. Жена без тени смущения прошла к столу, уселась на подлокотник моего кресла, сердито зыркнула на Ванду черными глазами и приставила к столу, пахнущее сгоревшим порохом, ружье. Я подвинул Гюлер газету и ткнул пальцем в касающуюся Ванды заметку. Степничка внимательно прочитала газетную заметку, внимательно осмотрела замершую Ванду, после чего бесцеремонно спросила: «Ребенок от кого?» «Какой ребенок?» – опешила Ухтомская. «Ребенок?» – тоненький пальчик уперся в живот нашей гости. «Ты не знала? Я уже 2 недели прячусь, как заяц». Лицо Ванды исказилось в некрасивой гримасе, и она захлюпала носом. «Я думала, что это от волнения». «Ну что ты, что ты?» Гюлер подскочила с подлокотника и, с необычайной для нее нежностью, приобняла плачущую девушку, гладя ее по трясущимся от рыданий плечам. «Все будет хорошо, здесь тебя никто не обидит. Кстати, насчет «не обидит», честно говоря, мне не хотелось слушать, берущие за душу, рыдания моего бывшего министра пропаганды. Ванда Гамаюновна, Не то, чтобы я не верил, но если люди спросят, у вас есть документы, подтверждающие ваш высокий статус? Ванда справилась с рыданиями, отерла лицо от слез и попросила позвать в кабинет ее личного слугу. Не скажу, чтобы я прямо так и доверял этой непонятной девице, но появившийся на пороге парень, одетый в крестьянскую, сильно ношенную одежду, с простоватым лицом, что внес на вытянутых руках нечто, завернутое в серую от грязи, наволочку, на наемного убийцу с бомбой совсем не походил. Парень поставил свою ношу на стол и, неуклюже кланяясь, попятился к двери, а Ванда откинула ткань и начала ковыряться в замке маленьким ключиком, висящим на шнурке на девичьей шейке. Замок щелкнул, после чего девушка провела ладонью над металлическими петлями небольшого сундучка, по которым пробежали фиолетовые огоньки. Очевидно, снимались защитные заклятия, после чего крышка откинулась. В верхнем отделении лежало несколько столбиков, очевидно, с монетами, в холщовых мешочках и пухлая пачка имперских ассигнаций, а из нижнего отделения было извлечено несколько бумаг, которые легли передо мной. Не знаю, что за прелести скрывались за пышными оборками черного платья и туго затянутого корсажа, но покойный князь Борис Миланович Строганов одарил свою избранницу, если, конечно, ее история правдива, истинно по-царски. Первый документ был чем-то средним между свидетельством о браке и брачным договором моего прошлого мира, оформленный жрицами богини Лады в присутствии семи уважаемых свидетелей, кроме прочего включал в себе список отдарков от щедрого жениха. Вторым документом было завещание, в котором также содержался длинный список недвижимого имущества, включая городские, села, заводы и рудники, которые должны были отойти ребенку или детям князей Строгановых, если таковые родятся. Ну и Ванде тоже кое-что отходило. После вдумчивого прочтения завещания становилось понятно, что князь Борис Миланович Строганов всех остальных родных и близких оставил без копейки, если в результате консумации брака у Ванды родится дитя. Оба документа сияли магическими печатями, а молодая была указана с перечислением всех ее фамилий, начиная с Ухтомской, что делало невозможным вольное толкование личности наследницы. «Поздравляю, ваша светлость!» Подтолкнул я документы в сторону наследницы, не выглядевшей счастливой. «Я любила Борю», почти искренне пролепетала Строганова, на что я лицемерно заявил, что уверен, что ее муж вновь радуется за нее. Чтобы не сводить дальнейшее общение к слезам по любимому Боре, я поставил вопрос ребром. «Ваша светлость, так что привело вас в наш скромный дом, чем мы можем вам помочь?» Внезапно пришедшие к какой-то близости девки, хотя еще вчера терпеть друг друга не могли, многозначительно переглянулись, после чего Гюлер пожала плечами и заявила: «В принципе, я не против. Дорогая, ты о чем? Олег, идеальным для нас было бы, чтобы ты женился на Ванде, но...» Кофе брызнул у меня из носа и заляпал весь стол. «Хорошо, что документы от себя я отодвинул. Они, конечно, магически усилены и их не так просто испортить, но было бы неудобно. Пока меня стучали по спине, пока убирали брызги кофе, я кое-как продышался и пришел в себя. Ты о чем, вообще, говоришь? Я сказала, что идеальным вариантом для нас было бы, чтобы ты женился на Ванде, но, к сожалению, двухлетний срок траура по любимому мужу. Вас просто не поймут и не примут в обществе. А через 2 года что? Примут, дорогая, а ты не забыла, что я уже женат? Я ничего не понимал. Причем, по совпадению, на тебе, а ты что, тайный христианин? В свою очередь удивилась моя жена. «Да при чем тут это?» – разозлился я. «Ты 40 минут назад под окошком моим стреляла. Ты думаешь, я не понял твоих намеков, и тут такое изменение настроения? Ты сама не беременна? Гормоны играют? Я не знаю, что такое гормоны и с кем они играют», – отчеканила Гюлер. «Но я тебе обещала, после зимнего похода выносить и родить сына. А я своими словами не привыкла разбрасываться. А по поводу Ванды, ты что, так и собираешься годами гонять по степи нищих кочевников? Таким путем великую державу не создашь. Ты должен взять под свое покровительство Ванду с ее, нерожденным пока, сыном, восстановить ее права на все это». Гюлер округлым жестом обвела документы, все еще лежащие на столе, после чего продолжила: «А через 2 года, когда пройдет срок траура, ты женишься на Ванде, включишь ее земли в свое княжество на правах зависимых территорий, и тогда уже...» «Так, помолчи», я легонько стукнул кулаком по столу. «Ванда Гамаюновна, что я получу за то, что впишусь в эту историю и смогу вернуть вам ваше семейное имущество». И начался торг, который шел почти 4 часа, причем, к огорчению бывшей госпожи Ухтомской, она лично, как совокупность женских прелестей, вогнутости и выгнутости, на этом ресталище совсем не котировалась, что-то между захудалой деревенькой и заброшенным рудником. Правда, когда я, по окончанию торга, пребывая в хорошем настроении, попытался ухватить княгиню Строганову за попу, то, тут же получил чувствительный толчок в плечо от Гюллер. «Даже не думай», — погрозила мне пальчиком жена, 2 года не смей в ее сторону даже смотреть, во время траура она должна быть святее Папы Римского, — подсказал ей я, — хранить память о муже и растить наследника, — отрезала Гюллер, — иначе ничего не получится. Кстати, о наследнике, вернулся я к деловой части переговоров. «Ванда Гамаюновна, вы же понимаете, что рано или поздно вашего ребенка, если вы его выносите и родите, ожидает проверка на кровное родство с семейством Строгановых, и если есть какие-то сомнения, что он ее пройдет, то еще не поздно все отыграть назад. Я не боюсь проверки», — отрезала девушка. «Отлично, тогда я дам команду своим правоведам, чтобы готовили соглашение о наших будущих взаимоотношениях, завтра подпишем, после чего я напрягу свой штаб, чтобы срочно переверстывали план летней кампании с юга на север. Кстати, Ванда Гамаюновна, а вы обращались в имперские инстанции с просьбой о помощи? Мне, Олег Александрович, было как-то не до этого». Горькая складка появилась у рта Строгановой. «Меня гоняли, как зайца. Некогда было даже осмотреться. А вот это напрасно. Я позвонил в колокольчик и попросил вошедшего в кабинет слугу принести принадлежности для письма. Вам срочно надо написать прошение в имперскую канцелярию, сообщить, что ваша родня со стороны мужа нарушает права, как ваши, так и будущего ребенка, и вы просите корону в лице императора взять вас под свое покровительство. Зачем это надо, май дарлинг? Гюллер смотрела на меня, как на идиота. Империя возьмет ее под свое крыло, и мы ничего не получим. Никто никого под крыло брать не будет. Отмахнулся я. Династия не будет портить отношения с достаточно влиятельным родом из-за девицы, которая в государственных раскладах не имеет никакого веса. Извини, Ванда, но это так. Ты пока никто и звать тебя никак. Ты, кстати, пыталась обратиться к Ухтомским, со мной даже разговаривать не стали. Безнадежно махнула рукой девушка, что и требовалось доказать. Никто не сомневается, что тебя очень быстро прихлопнут, поэтому на тебя никто не захочет ставить, даже императорский двор. Но, прежде чем я начну действовать, тебе должны или отказать, или проигнорировать твою мольбу. Любой вариант меня устроит. Но это сколько времени пройдет, загрустила Гюллер, которая ненавидела ожидания. Слава богам, в законах империи очень четко обозначен этот момент. Лицо княжеского рода, а, судя по документам, никто не сможет опровергнуть, что официально Ванда является лицом княжеского рода, вправе ожидать ответа из имперской канцелярии в течение 30 календарных дней с момента обращения туда с ходатайством. А мы пока сможем подготовиться и выдвинуть своих людей на позиции, чтобы, как все решится, не терять времени. Кстати, надо нанести на карту все, что здесь перечислено. Я любовно похлопал по документам, лежащим на столе. Надо же понимать, куда нам двигаться.